Глава 12. Вакцина. Редкая. Описание. Одноразовый предмет. При использовании позволяет приобрести стойкий иммунитет от зомби-вируса на срок до 1 месяца. Просто стеклянный шприц с голубоватой мутной жижей. Короткая, но толстая игла как бы намекает, что ее надо вогнать в жопу, и минимум месяц можно не бояться укусов. Хотя, если и сожрут, будет не очень приятно и даже обидно. Пришлось доставать следующую картофельну. Применю шприц после еды. А то, мало ли, вдруг на голодный желудок он не так хорошо подействует. Еще и приписка эта до 1 месяца. Значит, может и меньше. Сегодня на завтрак система решила порадовать меня шкварчащим стейком с каким-то просто невозможным вкусом. Также прилагалась бутылка красного вина без этикетки, соответственно, бокал и прочие столовые приборы, а также какие-то ягодные пирожные на десерт. Запах от жареного мяса сразу заполнил комнату, и я, истекая слюной, накинулся на еду. Аж в ушах затрещало, так усиленно жевал. Насчет вина некоторое время подумал, стоит ли его с утра пораньше употреблять, но вскоре сдался и наполнил свой бокал. «Что там за херня? Откуда запах орать?» За дверью послышались шаги, а затем и голоса. Люди учуяли запах, что разнесся, как оказалось, по всему зданию, и теперь усиленно его ищут. Я бы тоже искал, если бы питался серыми наборами, так что их можно понять. Но не ради ли этого я сюда пришел? Поговорить рано или поздно придется, как ни крути. «Здесь, походу!» «А ну, отойти!» — послышался знакомый голос прямо под дверью. «Расступитесь, идиоты!» На всякий случай я закинул себе в рот последний кусок мяса, отпил из бокала и активировал дематериализацию. Вдруг сразу стрелять начнет. «Точно! Тут!» — зарычал здоровяк, ворвавшись в комнату. «Какая падла тут хомячит! Вылезай, придурок, все равно не спрячешься!» Он начал переворачивать все в комнате вверх дном. Видимо, подумал, что кто-то решил закрысить вкусную еду. Но поиски его ни к чему не привели, отчего он разозлился еще сильнее, начав орать на воздух. Его подчиненные тем временем поспешили удалиться. Сразу видно, что этого мужика лучше не злить. Но вскоре я понял, почему они все убежали. Прямо на глазах мужчина начал обрастать бурой шерстью. Лицо его начало вытягиваться, постепенно превращаясь в звериную морду. Но самое главное... Хоть его тело и увеличилось в размерах, одежда на нем не порвалась, а просто растворилась, словно впитавшись в кожу. Охренеть! Спустя минуту вместо здоровяка передо мной стоял огромный мохнатый медведь. Он начал втягивать носом воздух в поисках негодяя, но... «Извини, конечно, но я пироженку не доел». Я появился около стола и схватил десерт, тут же запихав его в рот. Замерев всего на секунду, взял также недопитую бутылку вина и сразу спрятал ее в инвентарь. Ведь если не наесть, характеристика может не прибавиться, придется пить до дна. Медведь заревел, и я тут же активировал свой классовый навык. Ну нахер с таким втисом в помещении бороться, да и смысла в драке нет. Я планировал просто пообщаться. Не зря я изучал ранее животных. Оборотень тоже от них недалеко ушел. И так же, как псы, чувствовал, где я нахожусь. Я некоторое время летал вокруг Косолапого, и тот постоянно следил за моими передвижениями, не подставляя спину. Пока он разворачивался, большая часть мебели вокруг превратилась в дрова, ведь его толстый зад едва ли умещался в тесной комнате. «Еду не затопчи!» Я снова появился, поняв, что медведь не пытается напасть. «Вон, в углу стоит! Это своим можешь раздать, мне не нужно!» После моих слов началась обратная трансформация. Обратный процесс длился чуть дольше, и было видно, что удовольствия его человеку он не доставляет. Уже через 5 минут передо мной лежал обессилевший мужчина. Лоб его покрылся испариной, а дыхание было тяжелым и частым. «На, попей!» Я сжалился и протянул ему колбочку с красной жидкостью. Тот отказываться не стал и, сорвав зубами пробку, осушил емкость до дна одним махом. Я же достал вино и приложился к горлышку. Делиться не собираюсь, но чтобы тот не просил, заранее достал холодную баночку пива. «Спасибо!» — буркнул тот и сделал несколько смачных глотков. «Сушит после этой херни пиздец!» Я лишь понимающе кивнул, и несколько минут мы просто молча употребляли алкоголь. Он приходил в себя после трансформации, а я переваривал еду. Легла она хорошо и куда нужно, так что мне просто оставалось ловить этот миг блаженства. «Ты с какой целью пожаловал-то?» — нарушил тишину здоровяк. «Баб пользовать не дам, сразу говорю». «Да просто». «Что?» — я не сразу переварил услышанное. «Нахрена мне твои бабы?» «Да был тут один», — ухмыльнулся здоровяк. «Невидимка. Я его по запаху нашел и всю жопу раздрал, но он под люка свалил как-то». «А меня ты как увидел?» — на всякий случай поинтересовался я. «Ведь не по запаху же». «Да хрен тебя знает, просто почувствовал», — отмахнулся он. Мы некоторое время просидели молча. Бутылка вина подходила к концу, а у здоровяка закончилась уже четвертая банка пива, когда я вспомнил, с какой целью сюда прилетел. «Я чего пришел-то?» — хлопнул я себя по лбу. «Есть кого убить? Я тут за ночь столько мрази перебил. Одного не хватает для круглого числа». «Ты ёбнутый, походу», — покачал головой он. «Но как полицейский я не позволю тебе этого делать». «Они в камерах?» «Не они, а он. В подвале, дальней от лестницы, слева. Но я тебе не разрешаю». «Ага, понял». Улыбнувшись, я растворился в воздухе, оставив на своем месте еще две банки холодного пива, 5 серых картофелин и 1 зеленую. Здоровяк лишь помотал головой, но вскоре все это переместилось в инвентарь. «Игорен!» — рявкнул он, и спустя минуту послышались торопливые шаги. «Да, товарищ майор!» — выкрикнул вбежавший запыхавшийся парень. Прямая противоположность лысого. Щуплый, невысокий. Насколько я помню, именно он колдовал с воздухом в прошлый раз. «Иди, убери труп из камеры». Дальше я не слушал. Надо поспешить, а то придет Игорек за трупом, а он еще живым окажется, некрасиво выйдет. Приняв облик призрака, я даже на некоторое время завис. А чего это я только что сидел и мило болтал со здоровяком? Чуть было на рыбалку не позвал. А, вино. Точно же. Целая бутылка, принятая в одно лицо, творит чудеса. Я становлюсь милым и общительным. Надо поосторожнее с этим быть. Благо, хоть алкоголь перестает действовать на мой мозг, когда я превращаюсь в призрака. В камере, правда, сидел всего один человек. На мужчине живого места не осталось. Все тело в синяках и ссадинах. Уж не знаю, за что его так, но здоровяку я в этом плане доверяю. И потому можно смело прикончить заключенного без каких-либо мук совести потом. Инвентарь увеличен. Плюс 10. Теперь понятно, за что его так. Удобно, и самому разбираться не надо. Теперь мой инвентарь может вместить 205 килограмм. Но забивать я его пока не буду. Возможность поместить туда тело зомби дорогого стоит. Теперь мне не придется материализоваться для того, чтобы поворошить гору трупов. Просто разбросаю их и спокойно подниму свои награды. А еще можно кидаться кирпичами с высоты. Эффективный метод борьбы с зомби. Но в таком случае наград я не получу совершенно, только опыт. А потому придется по старинке. Прежде чем отправиться на поиски сильного чудовища, я некоторое время наблюдал за жизнью в полицейском участке. Прошло всего 2 дня? Я даже не уверен. Сказывается полное отсутствие сна. Дни слились воедино, и я не представляю, сколько времени это все уже длится. Да и плевать, в общем-то. Главное, что люди начали адаптироваться к изменившимся условиям. Вот с охоты вернулись бойцы. Их встретили несколько женщин, помогли снять броню и сразу отправились ее стирать. Также заранее было накрыто на стол. Пусть без излишеств, но все же. Холодную еду из серых картофелин подогрели и спрятали в инвентарь, чтобы не остывало, и выложили из него лишь, когда бойцы появились у порога. В общем, все пределы. Защитников берегут, о них заботятся, а они, в свою очередь, рискуют своими жизнями, чтобы добыть немного еды, стать сильнее и защитить своих близких. Милота-то какая! Как хорошо, что мне попался мой класс! А ведь выбери я что-то другое, мне бы пришлось постоянно держаться как можно ближе к людям. Но мне почему-то кажется, что так придется. Увы, от этого никуда не деться. Плюс система может подкинуть что-нибудь гадкое, заставит кому-нибудь прилипнуть в конечном итоге. Думаю, самое время проверить, как там пацан с луком. Тем более, что это мне по пути. Направиться я решил, куда глаза глядят. Подойдет любое общественное место, ведь там, где могли скопиться люди, в любом случае будут сильные твари. А мне сейчас только они и нужны. Дальше планировать нет смысла. В любом случае действовать пока стоит по обстоятельствам. Хорошо было бы подключиться к интернету и посмотреть, как обстоят дела в мире, а также почитать форумы про систему, навыки и прочее. Ведь где-то же должны быть уникальные сферы и навыки. Или найти способ чаще участвовать в испытаниях. «Коля, «Коленька!» — послышался писк откуда-то снизу. В этот момент я летел где-то на уровне 4-го этажа и собирался залезть на чердак, но писк показался мне знакомым. «О как! Награды решил не отдавать? Или наоборот? Боялся меня больше, чем мертвецов?» Из окна 2-го этажа высунулась девчонка, и внизу ее брат пытался спастись от целой ватаги мертвецов. На его теле уже видны следы укусов, но он по-прежнему не сдается, выпуская в них стрелу за стрелой. Судя по всему, как только на улице стало светло, он отправился собирать награды и стрелы. Без этого заплатить за аренду оружия не получится, да и есть тоже что-то надо. Не думаю, что бойцы на другой стороне дома с такой скоростью добычи смогут обеспечить 100 человек на чердаке достаточным количеством пропитания. Уж очень осторожничают. А вот пацан напротив повел себя крайне безрассудно. Мертвецы зажали его в углу, и с каждой секундой подбирались все ближе и клацали зубами, готовые разорвать парнишку на части. Он же в ответ выпускал стрелу за стрелой, не желая сдаваться. Но все бесполезно, ведь против него был минимум один громила. Без него хоть ежика сделай, поможет только четкое попадание в глаз, иначе такую махину не свалить. Ну все, добегался. Николай всю ночь отстреливал мертвецов, попросту заняв одну из квартир на 2-м этаже. Он раньше жил тут, так что и ключи у него имелись. С собой взял сестренку, так как оставлять ее в том лагере было куда опаснее. Мало ли, что учудят эти два ублюдка. Их давно надо было выгнать, но все мужики чуть ли не круглосуточно заняты добычей наград. Очень медленной добычей. Даже по мнению паренька, взрослые слишком осторожничают. Какой-то староста подъезда придумал такой способ, и все согласились. А мальца никто слушать не стал. Когда солнце поднялось над горизонтом, охоту пришлось прекратить. Все потому, что стрелы попросту закончились. Под окном лежало штук 20 мертвецов, но минимум 5 из них тут еще с прошлой охоты. Тогда все прошло гладко, и парень неплохо прибарахлился, собрав 3 картофельные и 2 серых шарика, в одном из которых оказался колчан стрела, в другом — бесполезный ножик. Зато немного поели. Даже не стали возвращаться обратно в поселение на чердаке. Просто стащили побольше хлама к двери на случай, если будут прорываться зомби, и на этом успокоились. Но теперь эти завалы пришлось разгребать. Николай спустился на 1-й этаж, проник в квартиру и уже через окно, убедившись, что вокруг все спокойно, выбрался на улицу. Первым делом он собрал уцелевшие стрелы. Доставал их аккуратно, так как неизвестно, когда можно будет получить еще комплект. Для этого он делал ровный и аккуратный разрез ножом. Но не тем, что достался ему в стартовом наборе, а нормальным, несистемным. Но награды собрать не успел. Сначала послышался шум в кустах. Парень натянул тетиву и направил на звук свое оружие, так как по звуку там был всего один зомби. Но он не стал сразу забираться в квартиру. Но как только мертвец показался, Николай замер. Из кустов вышла женщина. Лицо, руки и ноги ее были изгрызаны, а одежда покрыта бурыми пятнами застывшей крови. «Мама!» — только и смог выдавить из себя парнюк. На глаза навернулись слезы, и как он не пытался себя убедить, выстрелить так и не смог. Он сразу вспомнил недавние события, когда у всех резко заболела голова, а потом люди начали выбегать из квартир, сначала в подъезд, а потом и на улицу. Мать словно в помешательстве бросила своих детей и убежала вместе со всеми. Коля с сестрой тоже пытались, но поток людей не позволил им даже открыть дверь, и спустя пару попыток он потерял сознание. А затем эти цифры, надписи перед глазами, характеристики, как в компьютерной игре. И обратившийся в ходячего мертвеца самый дорогой человек. «Коля!» — крик сестры тут же привел его в чувство, напомнив, что теперь, кроме него, у нее никого нет. Но было поздно. Зомби успел вцепиться в выставленную вперед руку, и парню ничего не оставалось делать, кроме как бежать. Слезы лились из его глаз от понимания, что он подвел сестру. Ведь укус — это приговор. Но он должен успеть. Успеть собрать награды и оставить после себя хоть что-то. Но и это оказалось невозможно. Крик сестренки привлек целую ораву тварей. Среди них был и измененный, против которого Николай при всем желании ничего не мог поделать. А потому он просто побежал, пока не свернул за угол и не уперся в забор. Там он и решил дать тварям последний бой. Вытерев слезы, он воткнул перед собой все оставшиеся стрелы и натянул тетиву. Первый. Зомби, выскочивший из-за угла, сразу упал навзничь, получив стрелу в переносицу. Но ему на замену пришли еще два. Руки парня тряслись от перенапряжения, но он, стиснув зубы, продолжал выпускать стрелу за стрелой. Плевать на усталость, плевать на то, что этим он ничего не добьется. Но он должен сделать хоть что-то. Чем больше мертвецов он прикончит, тем меньше их останется в мире, где будет жить его сестренка. «Ловите, суки!» — зарычал он, выпуская предпоследнюю стрелу. «Мало вам!» — он орал, совершенно забыв про то, что так он только привлечет больше внимания. Это уже его не волновало. Последняя стрела сорвалась вперед и разбилась в прах о непробиваемую броню громилы. Но пацан лишь осклабился и, отбросив в сторону лук, схватился за нож. Мертвецы все прибывали и прибывали. До ближайших осталось всего ничего, потому пацан, попрощавшись с жизнью, рванул им навстречу. Лишь в последний момент он зажмурился и... Вспышка! И десяток зомби разом упали на землю. Спустя несколько секунд громила пришел в себя и уверенным шагом направился к своей жертве, но раздался хруст, и тварь с грохотом завалилась вперед. «Да, зеленая!» Прямо из воздуха появился мужик. В руках он сжимал алебарду, но при этом смотрел на землю, небрежно попиднув зеленую награду. Навык! Николай мог только мечтать о таком. А мужчина смотрел на эту книжку исключительно с пренебрежением, будто бы расстроился. «Ну да похер, тоже сойдет». Выглядел он странно, и потому парень сразу узнал его. Коричневый грязный плащ, подвязанный поясом, высокие ботинки и странного вида шляпа. Также Николай помнил и про долг, который он должен отдать за аренду лука. «Дядь, забирай награды, наверное. Я, походу, все, отбегался», — шмыгнул носом пацан. Силы начали покидать его тело, а место укуса нарывало все сильнее. «Ну, спасибо, что с мамой разобрался. Я бы не смог». Мужчина посмотрел сначала на громилу, потом на пацана. Затем нахмурился, кивнул сам себе и растворился в воздухе. «Может, успею еще картошки сестренке отнести? Но я могу обратиться в любой момент, и она не сможет меня остановить», – задумался парень. «Но ведь можно просто закинуть все награды через окно». Николай поднялся на ноги и собирался было отправиться на сбор наград, но резко замер. Прямо у его ног лежал шприц. Он невольно привлек внимание парня своим странным видом, и потому Николай наклонился и взял его в руки. «Что?» Слезы снова покатились по его щекам. «Спасибо!» – вскрикнул он, обращаясь куда-то в пустоту. «Спасибо!» – теперь уже прошептал паренек, сжимая в руках подарок.